Всадники со станции «Роса». Первая глава. Хорошее было у станции название, очень для нее подходящее. Мальчик пришел сюда рано утром, и пока он брел от дороги к домику, брюки у него до колен вымокли от росы, потому что кругом стояли высокие травы, и на них дрожали крупные водяные шарики. В шариках зажигались огоньки – малиновые, золотые, синие. Мальчик подошел к скамейке, поставил чемодан, бросил на него потертую рыжеватую курточку, сел и стал ждать поезд. Ждал он долго и терпеливо. Огоньки в траве давно погасли, пришел июльский безоблачный полдень. Станционный домик стоял среди лопухов и высокой овсянницы. Он был небольшой, светло-коричневый, с белыми кружевными карнизами. На коньке крыши весело торчал жестяной петух. Он будто высматривал, не спешит ли сюда из-за дальних лесов какой-нибудь поезд. Но поезда не было, они появлялись редко. Станция располагалась не на главной дороге, а на боковой ветке. У крыльца в палисаднике стояла гипсовая скульптура. Мальчик и жеребенок. Низенький постамент скрывался в траве, и можно было подумать, что мальчик с жеребенком стоят прямо на земле, будто они играли на соседнем лугу и на минутку забежали на станцию взглянуть на круглые часы. Не пора ли обедать? Наверное, было еще не пора, потому что они затевали новую игру. Мальчик правой рукой обнял жеребенка за шею, чуть нагнулся, словно хотел что-то ему на ухо прошептать. Жеребенок стоял смирно, однако в каждой жилке его звенело нетерпение. Он будто говорил: «Я тебя люблю и слушаюсь, но давай поскорее перестанем шептаться и пойдем еще поскачем». Так, по крайней мере, казалось маленькому пассажиру. Ему нравились гипсовый мальчик и жеребенок, чем-то похожие друг на друга. Оба тонконогие, маленькие и, конечно, веселые. И он смотрел на них, как на товарищей. И даже немного им завидовал. Но все-таки они были не настоящие. Мальчик на скамейке вздохнул и перевел взгляд. Дверь в дом была открыта. В маленьком станционном зале громыхала ведрами пожилая уборщица. За домом поднимался зеленый солнечный бугор с редкими и очень прямыми березами. За березами виднелись крыши и антенны дачного поселка. Еще дальше темнел сосновый лес. Он огибал станцию с трех сторон, а на юге за рельсовой линией уходили к реке светлые луга и кустарники. Было жарко и тихо, только ведра погромыхивали. Пахло смолой и гудроном от разогретых шпал. Из-за бугра пришел серый клочкастый пес ростом с козу. У него были полустоячие уши, толстые лапы и озабоченная морда. Он сунулся было в дверь, но увидел уборщицу и попятился, поджав похожий на веер хвост. Улизнув от двери, пес принял независимый вид и деловито оглянулся. Тут он заметил мальчика. С полминуты они разглядывали друг друга с любопытством и чуть настороженно.

Она стояла на табурете и драила колокол тряпкой с белым порошком. Солнце отражалось в начищенной меди, как большая лучистая звезда. Мальчик и пес подошли, и уборщица глянула на них неласково. Теперь мальчик не казался ей таким уж культурным и воспитанным. Был он помят и взъерошен, на рубашке и брюках висели серые шарики репейника. В спутанных светлых волосах торчали мелкие листики и обрывки травы. «Извините, — сказал мальчик, — вы не знаете, как его зовут?» Он притянул к себе пса за шею. «Этого-то зверя?» — спросила уборщица хмуро и пренебрежительно. «Да никак его не зовут. Как его звать, если он бесхозяйный? Как хошь, так и зови. Он на все откликается, лишь бы кормили». «Значит, он ничей?» «Может, и был чей, а сейчас не поймешь. Ребятня притащила откуда-то, а в дом никто не пускает. Кусок кое-когда кинут, ну и все. Кто полканом кличет, кто жучкой, кто фантомасом». «Спасибо», — сказал мальчик. Ему хотелось еще что-то спросить, но он не решался. Псу было неуютно тут, рядом с сердитой женщиной, у которой в руках тяжелая тряпка. Он переступал передними лапами и нерешительно поглядывал на мальчика. «Пойдем отсюда, а?» «Извините, что я вас отвлекаю», — сказал мальчик. «Я только хотел спросить, если его здесь не будет, о нем никто не станет беспокоиться?» «Да кому он нужен-то? Все равно когда-нибудь пристрелят за то, что кур гоняет». «Видите, почему я спрашиваю? Я хочу его взять к себе домой, если он правда ничей». «Такую лохудру?» – изумилась уборщица. «Да мать-то вас обоих из дому веником выгонит». Мальчик тихо сказал: «Да что вы, никто нас не выгонит. Значит, я могу его взять?» «Да забирай на здоровье такое сокровище». «Спасибо», – еще раз сказал мальчик и отступил к своей скамейке. Глава вторая. Человек устроен так, что ему обязательно нужен приют. Если он едет в вагоне, то привыкает к своей полке, и ему кажется, что эта полка – его маленький дом. Если он устраивается на ночлег в лесу под сосной, то сразу начинает отличать свою сосну от других. Это дерево приютило его, и оно теперь ему ближе, привычнее, чем остальные. Так и скамейка. Мальчик провел на ней почти полдня и привык. Скамейка была сколочена из длинных деревянных брусков и покрашена в зеленый цвет. Давно покрашена. Бруски потрескались, краска шелушилась и отскакивала от дерева острыми сухими пластинками. Мальчик, пока сидел, потихоньку отколупывал от вокруг того места, где было вырезано слово «Алёша». Ему почему-то казалось, Алёшей зовут гипсового парнишку. Мальчик поглядывал на него, но тот был занят, конечно, своим же ребенком. Иногда мальчик вставал, чтобы напиться воды из бачка в пустом зале ожидания или погулять вокруг станции, а потом снова возвращался на скамейку под ветки желтой акации, как домой. и снова сидел, ждал, когда пройдут долгие 6 часов и появится поезд. Ему казалось, что ждет он очень давно, целую неделю. И целую неделю видит перед собой этот железнодорожный теремок, жестяного петуха на крыше, медный колокол и белую эмалированную табличку с синей надписью «Телефон». Сразу было понятно, что висит она тут с незапамятных времен, когда бегали по здешним рельсам паровозики, похожие на самовары. У мальчика была привычка от скуки читать все надписи задом наперед, но прочитать наоборот слово «телефон» мальчик не мог из-за твердого знака, и от этого делалось еще скучнее. Так было, пока не пришел пес. Пес оказался добрый и веселый, и когда мальчик понял, что это ничья собака стала теперь его, и не надо никогда с ней расставаться, все прошлые горести показались ему пустяками. Он подвел пса к своей скамейке. «Мы будем жить вместе, понял? Ты меня не бросишь!» Пес фыркнул, чихнул и замотал головой. То ли семя одуванчика залетело ему в ноздрю, то ли вопрос мальчика показался оскорбительным. «Молодец! Ты умница! Только как мы с тобой поедем в поезде? Подожди-ка!» Мальчик достал из кармана складной ножик и расстегнул брючный ремешок. Ремень был длинный и опоясывал худенького хозяина почти 2 раза. Мальчик отрезал лишний конец. Затем проколол в отрезанном куске несколько дырок, вытащил из другого кармана колечко медной проволоки, протянул ее сквозь отверстие. «Ну-ка, давай голову примерю, ошейник!» Пес отнесся к приглашению без восторга, но не спорил. Он терпеливо ждал, когда мальчик закрепит у него на шее непонятную штуку. «Ну вот», – с удовольствием сказал мальчик, – «теперь ты не бродяга, а вполне законная собака. И ничего, что ты худой и кудлатый. Ты еще станешь гладкий и красивый, когда подрастешь. Ты ведь еще не взрослый, хоть и большой. Ты почти щенок». При последнем слове пес торчком поставил оба уха и моргнул. «Щенок!» – ласково повторил мальчик. Пес переступил передними лапами и усиленно замахал хвостом. Мальчик засмеялся. «Нравится? Я и буду звать тебя Щенок, а когда вырастешь, Ще мы отбросим». Он вытащил из чемодана, из-под маек и рубашек старенькие кеды, выдернул из них шнурки. Потом соединил шнурки узлом и один конец привязал к ошейнику. Поводок получился непрочный, но он ведь и нужен был только для вида. Пес по имени Щенок и без привязи не отходил от хозяина ни на шаг. «Пошли!» – сказал мальчик. Они отправились к кассе, и мальчик вежливо побеспокоил молоденькую кассиршу, увлеченную журналом мод. «Скажите, пожалуйста, для собаки надо брать билет?» «А как же, если до города 32 копейки?» Мальчик обрадованно подмигнул псу. Денег хватало. Теперь они оба станут пассажирами. Билет – это документ. Это доказательство, что Ног в самом деле его собака. Он взял пса за ошейник. «Пошли, товарищ пассажир!» И в этот момент мальчик увидел у своей скамейки человека. Мальчик совсем не хотел с ним встречаться. Это был физрук лагеря Станислав Андреевич. Конечно, оказался он здесь неспроста. Физрук пока не видел мальчика, но все равно нельзя было ни спрятаться, ни убежать. Убегает и прячется тот, кто виноват, или тот, кто боится. А мальчик знал, что не виноват и не боялся. Правда, он испытывал тоскливое чувство, смесь унылой тревоги и досады, но это был совсем не страх. Придерживая пса, мальчик медленно пошел к скамейке. «Ага», – растянуто сказал Станислав Андреевич. «А то я смотрю, вещички здесь, а хозяина нет. Ну как, набегался?» «Я не бегал». «Ну, нагулялся, значит», – сказал физрук примирительно. «Я не гулял, я поехал домой, вы знаете». «Смотри-ка ты домой!» – воскликнул Станислав Андреевич почти весело. «Ладно, друг, кончай дурака валять и давай топать в лагерь, а то к обеду не поспеем». «Да не бойся, ничего тебе не будет. Это я тебе по секрету могу сказать». Мальчик удивился. «Не будет? Я и не боюсь, что будет. Я просто решил уехать домой». «Обиделся». Мальчик вскинул глаза. «А что, человек не имеет права обижаться?» «Человек, если всякий будет на ерунду обижаться, да из лагеря бегать, что тогда?» «Во-первых, это не ерунда», – четко сказал мальчик. «Во-вторых, я не убегал. Я сказал, что уйду, и ушел. Начальник сам говорил: убирайся». «А ты и обрадовался. Мало ли, что человек может сгоряча сказать. Может, ты хочешь, чтобы он у тебя прощенье попросил?» Мальчик подумал. «Нет, не хочу. Да он и не будет». «Слава богу, догадался. Сам во всем виноват, а еще выкаблучиваешься». «Я виноват?» – опять удивился мальчик. Станислав Андреевич вздохнул и сказал добродушно. «Ну ладно, парень, не будем спорить, кто виноват. Я про эту историю подробно и не знаю. Мне что нужно, чтобы ты в лагерь вернулся?» Мальчик мотнул головой. «Не вернусь я. Теперь я уж совсем не могу. Даже если бы и хотел. Видите? У меня собака. Куда ее девать? В лагерь ведь не пустили бы. Ног лежать». Он ладонью нажал псу на загривок, и тот неохотно лег. Физрук с усмешкой спросил: «Где ты подобрал эту зверюгу?» «Подарили». «Ну и подарочек. За версту видно, что он дурак и трус». «Мне и такой хорош», – сдержанно сказал мальчик. Станислав Андреевич щелкнул языком. Пес шевельнул хвостом, добродушно разинул розовую пасть и вопросительно глянул на мальчика. Тот сделал шаг вперед, словно хотел загородить собаку от чужого человека. «Выходит, ты променял весь лагерь на бродячего пса», – сказал Станислав Андреевич. Мальчик слегка растерялся. «Да ничего я не менял, но при чем здесь ваш лагерь? Он и без меня проживет, а собака не проживет. Мне ее отдали, значит, я за нее отвечаю». «А за тебя отвечает коллектив и администрация», – внушительно сказал физрук. «И покидать лагерь ты не имеешь права». «А почему?» «Потому что порядок должен быть. Вот пускай приедут родители, напишут заявление, что хотят забрать тебя, и тогда до свидания». «Как же они приедут? Они же не знают». «Напиши им». «Напиши», — насмешливо откликнулся мальчик. «Да ладно тебе», – кисло сказал Станислав Андреевич. «Ты много о себе воображаешь. Думаешь, будто кому-то нужны твои письма? Если хочешь, можешь и это отправить, оно у меня». Тихон Михайлович велел отдать, хоть сейчас опускай в ящик, вот он висит. «Давайте», – быстро сказал мальчик. Физрук протянул ему помятый конверт. Мальчик сложил его пополам и сунул в карман. «Ты опускай, опускай в ящик-то!» «Зачем?» – хмуро сказал мальчик. «Оно 2 или 3 дня идти будет. Я сам сегодня вечером дома буду». Станислав Андреевич насупился и тяжело произнес: «Не будешь ты дома вечером. Ты эти шуточки играть со мной перестань. Мне директор сказал, чтоб тебя в лагерь доставить. Я доставлю, будь спокоен». «Как?» – удивленно спросил мальчик. «Разве я посылка или багаж? Ну как вы меня доставите, если я не хочу?» «А очень просто». Станислав Андреевич шагнул к скамейке левой рукой, подхватил чемоданчик и куртку, а правой взял мальчика за локоть. В первую секунду мальчик замер от неожиданности. Никогда в жизни ему не приходилось еще испытывать на себе злую силу взрослого человека. В следующий миг напрягся он, чтобы рвануться со всей обидой и яростью, но тут же почувствовал напрасно. Пальцы физрука сильные, загорелые, с белыми волосинками и короткими ногтями, охватили тонкую руку мальчика с каменной прочностью. И он отчетливо понял, что выхода нет. Сейчас этот человек в самом деле уведет, утащит его отсюда, и никто не заступится. Если кто-нибудь и встретится по дороге, то поверит, конечно, взрослому, а не мальчишке, у которого 100 грехов. Нарушил дисциплину, сбежал из лагеря, не слушает старших. «Но ведь это неправда. Как вы смеете? Как же вы... можете, вы не имеете права!» Мальчик хотел крикнуть эти слова, но помешали закипающие слезы. Отчаянные слезы готовы были прорваться вместо слов. Но в этот миг сзади раздался короткий, хрипловато-горловой звук. Мальчик и физрук разом обернулись. Пес уже не лежал. Он стоял на широко расставленных лапах. И это был совершенно незнакомый пес со вздыбленным загривком и глазами хищника. Верхняя губа у него некрасиво сморщилась и открыла очень белые зубы. Мальчик опомнился первым и торопливым шепотом сказал: «Отпустите меня, он же бросится». Пальцы словно оттаяли, стали мягкими и скользнули с локтя. Радость мальчика была как теплый толчок. Он коротко засмеялся. «Ног!» – сказал он. «Ничего, ног! Спокойно, ног!» Пес шевельнул хвостом, но по-прежнему неотрывно смотрел на Станислава Андреевича, и шерсть на загривке не опускалась. Мальчик подошел и взял Нока за ошейник. Станислав Андреевич медленно отступил на 3 шага и проговорил: «Бешеный, пристрелить его надо такого. Вот напишут тебе в школу такую характеристику, что на всю жизнь запомнишь». Он отступил еще на несколько шагов, потом осторожно повернулся и зашагал по тропинке к шоссе. «Оставьте мои вещи!» – сказал вслед мальчик. Станислав Андреевич замедлил шаги, но не остановился. Он словно раздумывал, отдать чемодан или унести в лагерь. Может быть, тогда мальчишка сам прибежит. Мальчик вспомнил его каменные пальцы, и опять нахлынула обида. Но это была не беспомощная обида. Глядя вслед уходящему человеку, мальчик звеняще повторил: «Оставьте вещи!» Станислав Андреевич остановился, уронил в траву чемоданчик, куртку и опять зашагал, не оглянулся. Пес посмотрел на мальчика, приоткрыл пасть и коротко задышал. «Ног», — сказал мальчик, — «он ведь сам виноват, правда?» И подумал: «Хорошо, что я не успел заплакать». Потом он потянул Нока за ошейник и, опустив голову, пошел к брошенным вещам. Шел он очень медленно и также медленно возвращался. Лишь в нескольких шагах от скамейки он поднял глаза и увидел, что там сидит незнакомый мужчина. Мужчина улыбнулся и сказал: «Добрый день, Сережа!» Глава третья. Если бы он просто сказал «добрый день», было бы неудивительно, ведь когда на пустой станции встречаются два человека, неудобно смотреть друг на друга молча. Но незнакомец назвал мальчика по имени. И мальчик встревожился, боясь новой опасности. «Здравствуйте», – напряженно сказал он. Все так же улыбаясь, мужчина объяснил: «Ну что ты удивился? Я прочитал твои анкетные данные на чемодане. Вон какой у тебя опознавательный знак». «Действительно». К боковой стенке чемоданчика был приклеен бумажный квадратик с печатными буквами. «Сережа Каховский, 5-й отряд». «Правда, я не догадался», – облегченно сказал Сережа. Он отпустил Нока и начал ногтями соскабливать с чемодана бумажку. Нок улегся рядом со скамейкой и вопросительно поглядывал на хозяина. Сережа украдкой посмотрел на незнакомца. Тот сидел неудобно, согнув длинные ноги и откинувшись на спинку скамьи. На коленях у него лежала замшевая куртка, а правым локтем он придерживал пузатый желтый портфель. У незнакомца было длинное лицо с круглыми складками у рта, редкие волосы и длинные залысины. Он улыбался, показывая большие прокуренные зубы. «Дон Кихот с портфелем», – подумал Сережа. Подумал без насмешки. «Дон Кихот не этот, а настоящий из книжки ему нравился. А у этого Дон Кихота ему понравилась улыбка, хотя она могла показаться некрасивой». «Из лагеря возвращаешься?» – спросил незнакомец. «Да», – вздохнул Сережа, – «возвращаюсь». «Любопытно, неужели ты и красавца этого из лагеря везешь?» Мужчина подбородком показал на Нока. «Нет, я его здесь. Ну, в общем, мне его подарили». «А, понятно. Славный пес. Главное, порода хорошая». Сережа удивленно посмотрел на Дон Кихота. Тот опять улыбнулся и повторил: «Хорошая, типично среднерусская дворняга», – Сережа сказал слегка обиженно. «Пускай, Мне породистая и не нужна, зато он верный». Дон Кихот с портфелем перестал улыбаться. «Я не смеюсь», — объяснил он. «Такие вот дворняги очень часто бывают умнее породистых псов. Я знаю одну девочку, у нее совершенно беспородная собака, первое место заняла на областной выставке за выучку. Я про них писал, про хозяйку и про собаку». Сережа перестал соскребать наклейку и выпрямился. И тихо спросил: «Вы писатель, да?» «Ну почему писатель? Я журналист, в редакции работаю. Видишь, поэтому я и любопытный такой. Как говорится, профессиональное качество». «А», – сказал Сережа и вздохнул. «Почему «а»?» – спросил мужчина слегка ревниво. «В том смысле, что понятно, отчего я любопытен, или жаль, что не писатель?» «Что не писатель?» – честно сказал Сережа. «А то я хотел спросить». «Да, а может быть, спросишь? Я кое-что в писательских делах понимаю. Или нельзя?» «Да нет, можно. Я просто узнать хотел». Сережа замолчал, передвинул чемоданчик, присел на него и, глядя снизу вверх на Дон Кихота, спросил: «Писатели про многое просто выдумывают, верно? Особенно фантастику или сказки. И ведь никто над писателями не смеется, не кричит, что они все наврали. А если какой-нибудь человек, ну не писатель, а просто если он какие-нибудь истории просто для интереса начинает придумывать, его сразу дразнят, что хвастун. Почему?» «Бывает», – медленно сказал журналист, – «но тут, наверное, ничего не поделаешь. Просто не надо обращать внимания. Между прочим, над писателями тоже иногда смеются». Сережа кивнул. Хотел еще что-то сказать, повернулся. Шаткий чемоданчик опрокинулся под ним, и Сережа полетел в траву. Он тут же вскочил и засмеялся. «Садись-ка на скамейку», – сказал журналист, – «а то раздавишь свой багаж, да еще и шею свихнешь». «Не свихну. Мне эта скамейка уже надоела. Я на ней с самого утра торчу». «Ну и что? По-моему, очень удобно. Спинка удачно сделана и вообще...» Журналист повозился на скамейке, устраиваясь поуютнее. Сережа торопливо проговорил: «Извините, я забыл сразу сказать, там, кажется, где-то гвоздь торчит, можно брюки порвать». Дон Кихот поспешно приподнялся, ощупал под собой скамейку. «Действительно торчит. Это бы было чрезвычайно досадно порвать штаны. Других у меня с собой нет». «У меня нитка с иголкой есть, зашили бы», – сказал Сережа. «Спасибо, утешил. А почему ты свои не зашьешь? Вон у тебя внизу штанина распорота». «Да ну их! Я их вообще снять хотел, да в чемодан не влазит. Я их надел, потому что через колючки надо было пробираться, ну и зацепился там». «Где же ты пробирался через колючки? Ты ведь из лагеря едешь». Сережа нахмурился. «Ну, извини», – поспешно сказал журналист, – «это опять профессиональная привычка. Командировочное настроение у меня. Когда я в командировке, то всех обо всем все расспрашиваю». «Значит, вы в командировке?» – переспросил Сережа, потому что неловко было молчать. «Угу», – откликнулся Дон Кихот. Он вдруг внимательно посмотрел на Сережу, наморщил лоб, будто решал что-то, потом спросил: Можно я расскажу тебе маленькую историю? Ты не удивляйся, понимаешь, мне очень интересно, что про эту историю скажет случайно встреченный человек, ну такой, как ты. Конечно, сказал Сережа. А про что история? Да простое, в общем-то, дело. Получили мы в редакции письмо от одного гражданина. Пишет гражданин про председателя здешнего колхоза «Луч». Пишет, что председатель этот такой-сякой с людьми не ладит, зазнается, обижает подчиненных, колхозные машины для своих личных дел использует. Пионеров из лагеря на колхозную стройку не велел пускать – тогда они там хотели в порядке шефской помощи поработать. «Это, наверное, про наш лагерь», – вставил Сережа. «Здесь близко другого нет». «Наверное, про ваш, а еще председатель заставил студентов дом для его родственницы ремонтировать. Там студенческий строительный отряд работает. Новый конный двор строят ребята. Так вот целую бригаду из этого отряда послал он частный дом чинить. Ну и еще кое-что понаписано. В общем, приехал я в колхоз разбираться». «Вопрос-то серьезный?» «И действительно, вроде бы так оно все и есть, как в письме, на первый взгляд. А если поглубже копнуть, то в письме сплошная чушь. Конечно, есть в колхозе люди, которым председатель не по вкусу. Лодыри это и прогульщики. Когда народ на поле выходит, они на свой огород или на базар. И насчет машин – чепуха. А насчет пионеров, так это он правильно сделал, что не разрешил. Нечего на этой стройке ребятишкам делать. Там такие бревна, да шлакоблоки, что и студенты едва управляются. А что касается ремонта дома, то это вообще стопроцентное вранье. Никакая она ему не родственница, а просто однофамилица. У нее муж в прошлом году умер, а был он, кстати говоря, инвалид, бывший партизан. Умер, не успел дом поправить, а студенты услыхали эту историю и решили помочь. Их председатель и не заставлял. Вот как, брат, ну что? Сережа смутился. Не привык он обсуждать такие взрослые вопросы. «Ну так что?» – сказал он с неловкостью. «Значит, все в порядке, да?» Журналист шумно вздохнул и обрадованно заулыбался. «Вот и хорошо! Ну, ты молодец, честное слово!» «Я даже не понимаю, – растерялся Сережа, – почему я молодец? Вы смеетесь почему-то?» «Просто радуюсь. Видишь, мне не везло сегодня с утра. Встретил двух знакомых одного за другим. У меня тут в округе знакомых полно. Рассказал им эту историю, а они... Один меня жалеть начал. Вот, мол, зря съездил, фельетон-то писать не о чем. А другой начал молоть. Знаем мы этих председателей. Хоть и не подтвердилось ничего, а все равно они такие». И ни тот, ни другой не порадовался, что человек-то оказался хороший, этот председатель. А ты вот сказал самое главное, все в порядке. Это ведь здорово, что ты так сказал. Сережа подумал. Да, только знаете что? Ведь тогда получается, что человек, который письмо писал, плохой? Дон Кихот подумал. Правильно заметил Сережа. Только это и так было видно сразу, еще когда письмо не проверяли. Почему? Ну, это заметно. Злое письмо и подписано как-то странно. Вроде бы и фамилия есть, а не разберешь толком на букву «С». И должность под фамилией написано странное, руководящий работник. Не нашел я в колхозе этого руководящего работника, хотя многим письмо показывал. А он, наверное, просто не хотел, чтобы его узнали, догадался Сережа. Наверное, сказал журналист и задумался. А Сережа сидел на чемодане, поглаживал Нока и незаметно разглядывал журналиста. Тот ему все больше нравился, и не потому, что он с Сережей разговаривал, как со взрослым. Это многие умеют. Сережа не сумел бы объяснить словами, но чувствовал доброту большого незнакомого человека. Это была сдержанная доброта, и в ней ощущались уверенность и твердость. И когда Дон Кихот улыбался по-лошадиному или неловко передвигал длинными ногами, это было смешно, потому что за неловкостью была заметна сила, но не такая сила, как, например, у штангиста, а сила характера, что ли. А может быть, все это Сереже показалось? Ведь полчаса назад он пережил встречу с другим взрослым человеком, сильным и недобрым. Эта встреча оставила горькое беспокойство, и сейчас нужно было Сереже, чтобы рядом оказался кто-нибудь добрый и умный, тот, кто все понимает. Интересно, как его зовут, думал Сережа. Но спросить было неудобно, и вдруг журналист, бывает же так, встретился с Сережей глазами и сказал: «Кстати, меня зовут Алексей Борисович. Ты не думай, что я на знакомство напрашиваюсь. Просто неловко получается. Я твое имя знаю, а ты мое нет. Между прочим, тебя, наверное, часто спрашивают, не потомок ли ты знаменитого декабриста?» Сережа улыбнулся. «Спрашивают. Ну, не часто, а так иногда. Только тут декабристы ни при чем. У меня дедушка был красный конник. Мне папа рассказывал. Дедушка тогда еще совсем молодой был, но не взрослый даже. И родителей у него не было, он беспризорничал, а красные его к себе взяли. Это было как раз под Каховкой, про которую песня есть. Ну и дали ему такую фамилию, потому что он свою настоящую даже не хотел называть. Говорил, раз жизнь новая, пусть и фамилия новая будет. Он потом здорово воевал, даже командиром стал, только умер он давно. Его даже папа плохо помнит, и фотокарточки ни одной не осталось». «Это не самое главное, — серьезно сказал Алексей Борисович. — Фамилия осталась. Славная у тебя фамилия, Сергей. Позавидовать можно». «Ну, это я так. Не подумай, что завидую. У меня фамилия тоже знаменитая. Иванов». «Ты что смеешься? Я серьезно». «Я не смеюсь, – запоздало сказал Сережа. — Это я нечаянно, извините». «Думаешь, не знаменитая фамилия? Одних писателей Ивановых 22 человека. Я специально интересовался. Вот так-то». «У нас в классе Иванов есть, – сказал Сережа, чтобы сгладить неловкость. — Один Иванов – это что? В нашем подъезде в трех квартирах Ивановы живут. Один, между прочим, тоже Алексей Борисович. Почтальонка замучилась, все время письма путает. Один раз открыл конверт, начал читать: «Батюшки мои, какая-то тетя Вера поздравляет меня с серебряной свадьбой». Смотрю, письмо-то соседу, побежал извиняться. Ужас, до чего неприятно». «Но это ничего, – сказал Сережа. — Это же вы случайно, Алексей Борисович. А если какой-нибудь человек нарочно чужое письмо распечатывает и читает, чтобы узнать что-нибудь про другого, это как называется? Это очень плохо или не очень?»

А Валерка Сотников про то, как их соседка по квартире оказалась колдуньей и летала в стиральной машине. А потом Витька Солобоев из первого отряда начал рассказывать про собаку Баскервилей. Только говорил он плохо, все путал, сбивался. Кроме того, Витька на ужине объелся и сейчас сильно пыхтел. Слушать стало неинтересно, тем более, что многие ребята историю про баскервильского пса знали лучше Витьки. Они стали перебивать, поправлять, зашумели. Витька, утомленный и обиженный, замолчал. А все заговорили про собак, какая порода лучше, у кого какие были щенки, как дрессировать. У Сережи никогда собаки не было, но слушал он все равно с интересом. Вдруг, когда уже начали стихать разговоры, маленький Димка Соломин сказал: «У меня тоже была собака, только я ее никогда не видел». «Гы!» – тут же отозвался Пудра. «Она меньше блохи была, ага! Смесь микроба с кабыздохом!» Несколько человек с готовностью хихикнули, но остальные на них зашумели, почти всем захотелось послушать про Димкину собаку. И Сереже очень хотелось. Дело даже не в собаке, просто ему нравился Димка. Они познакомились в первый же лагерный день. Сережа шел в пионерскую комнату и увидел, что прямо перед ним стоит на дорожке мальчишка лет 8, худой, золотоволосый, с боевой ссадиной на переносице. Стоит, крепко расставив ноги и заложив ладони за ремешок на штанах. Лицо у мальчишки было хорошее, с большим улыбчивым ртом и зелеными глазами. «А я тебя помню», – сказал он и наклонил к плечу голову. «Ты учился в 5В в нашей школе. Тебя Сережа зовут». «Правильно», – обрадовался Сережа. «Только я не помню, как тебя зовут». Он постеснялся сказать, что вообще не помнит этого мальчишку. «Меня звать Димка», – охотно сообщил тот и пошел рядом с Сережей. Наверное, они разговорились бы, но тут закричал кто-то издалека: «Димка Соломин!» И Димка ускакал на зов. Потом он много раз попадался навстречу и всегда улыбался Сереже как давнему знакомому. Сережа ни с кем еще не успел подружиться в лагере. И с Димкой тоже, но Димка нравился ему больше всех. Жаль только, что был он маленький. Димка стал рассказывать. «Я тогда жил у нашей бабушки, не в городе, а в поселке. Там овраг и кругом дома. Я в первую ночь, но никак уснуть не мог, потому что не привык. У нас в городе ночью в окошке сразу 1000 огней видна, а у бабушки никаких огоньков, потому что овраг за окном. Только луна. Ну, я не спал, не спал, а потом собака начала гавкать. Я сперва даже разозлился, чего спать не дает, а потом мне ее как-то жалко стало. Она так печально гавкала, наверное, одна все время на цепи сидела и ночью, и днем. Скучно ведь. У меня окошко открыто было. Я подошел и давай свистеть. Ну, не громко, а так, будто зову ее. Она замолчала, а потом гавкнула, будто спрашивает. Ну, я еще посвистел, и она опять гав-гав, будто отвечает. Вот так мы долго-долго переговаривались. А потом я раза 3 свистнул, что кончаем разговор, и лег спать. Она же тоже полаяла немного и замолчала. «А потом?» – спросил Сережа. «Когда другая ночь наступила, мы опять так же переговаривались. И потом еще каждую ночь. Она меня уже узнавала по свисту, эта собака, и откликалась по-всякому. Если весело начну свистеть, она тоже весело так залает. А если потихонечку, грустно, она тоже жалобно так гавкает. В общем, у нас целые разговоры были». «А как звали-то ее?» – спросили из дальнего угла. «Я откуда знаю?» – удивился Димка. «Я ее даже не видел ни разу, даже не знаю, какая она. Я ее днем искал, да там у оврага огороды кругом и заборы высокие. Не проберешься, а на свист она днем не откликалась». «Какая же она твоя?» – обиженно пыхтя сказал Витька Солобоев. «Даже не знаешь, рыжая она или еще какая. Хозяин у собаки тот, кто жрать ей дает». «Зато она со мной разговаривала», – тихо ответил Димка. Сережа с досадой сказал: «Ты, Солобоев, не мешай рассказывать. Ну а потом что, Димка?» Димка вздохнул. «Потом я подрался с Вовкой Кабасенком, и у меня губа распухла. Я уже не мог свистеть, а она лаяла-лаяла всю ночь. Я просто не знал, что делать, кричать, что ли. Ну, я же не знал, как ее зовут. И бабушка проснулась бы. А собака все лаяла, лаяла, и вдруг как завизжит. И замолчала сразу. Я потом, когда губа прошла, всю ночь свистел, а она не отвечала». Все сочувственно помолчали. «Прибил кто-нибудь», – проговорил Женька Скатов, – сердитый, некрасивый мальчишка из первого отряда. «Есть такие гады. Им собаку убить, чтоб клопа раздавить». Сережа недолюбливал Женьку, но сейчас Женька пожалел Димкину собаку и сразу показался Сереже симпатичным. А вообще все вокруг были сейчас хорошие и добрые, сидели вперемешку на своих и чужих кроватях, привалившись друг к дружке и развернувшись во все равно чьи одеяла. И к Сереже приткнулся тоже какой-то парнишка из другого отряда, незнакомый, но все равно славный. Все ярче светила луна, и совсем не хотелось спать, и хорошо было рядом друг с другом. Кругом были товарищи, и Сережа решил подарить им свою сказку. Он сказал: «А у меня есть всадники». Пятая глава. Это случилось позапрошлым летом. Сережа выпросил у тети Гали разрешение пойти с ребятами за город, на песчаное озеро. Дни стояли знойные, все мальчишки были одеты совсем легко. Ведь никто не думал, что в середине дня из-за кромки северного леса прилетит злой ветер с обжигающим холодным дождем. Это был один из стремительных циклонов, о которых не успевают предупредить синоптики. Непогода захватила ребят, когда они были на луговой тропинке в 2 километрах от автобусной остановки. Лето сразу превратилось в осень. Солнце закрылось в косматые облака и, наверное, дрожало там, как промокший рыжий щенок. Травы согнулись под пружинистыми ударами струй. Когда Сережа прибежал домой, его можно было выжимать и вешать на веревку вместе со штанами и майкой. Тетя Галя заохала, кинулась греть воду. Но не помогла горячая ванна, и малина не помогла. К вечеру Сережа осип, ослабел, задрожал от озноба. Ангина невеселое дело, особенно в каникулы. Лежишь и скучаешь. В первый день тетя Галя сидела с Сережей, поила горячим молоком и кормила таблетками, а потом температура улеглась, и тетя Галя стала ходить на работу. Отец был в командировке, Маринка в детском саду. Наташка, та, что жила в соседней квартире, в деревне у бабушки. На улице Сереже запретили даже нос показывать. Да и что было делать на улице? Ветер и дождь хозяйничали, как хотели. Под окном растеклась унылая лужа, по ней разбегалась рыжая от глины рябь. Мотались на ветру ветки рябины и желтой акации. Красный столбик в термометре, прибитом за окошком к карнизу, съежился и торчал на 10 градусах. Наконец, однажды к вечеру холодный дождь отшумел и откатился за дальние крыши. На западе прорезалась солнечная щель, но зябкий ветер еще налетал порывами, и мокрые кусты вздрагивали, как вздрагивают после долгих слез маленькие дети. Сережа тоже вздрагивал. У окна было прохладно. Пришла тетя Галя и прогнала его в постель. Сережа слегка обиделся. Он лежал носом к стене и весь вечер не поворачивался, хотя ему очень важно было знать, растет ли за окном светлая полоса. Он лежал и разглядывал старые обои. Мелкий узор, пятнышки и царапины складывались в картинки. Можно было, если постараться, увидеть старинных птиц, верблюдов, старинный пароход и хромую избушку Бабы-Яги, но отчетливее всего был виден всадник. Всадник сидел на тонконогом коне. У коня была вскинута голова и взлохмаченная грива. Всадник был в остром шлеме и шинели. В одной руке изогнутая шашка, в другой длинное копье. Эту царапину Сережа нанес деревянной саблей, когда воевал с подушками. Ресницы слипались, и узоры на стене начинали шевелиться. Конь перебирал ногами, и всадник оглядывался на Сережу, словно звал с собой. Сережа тряхнул головой, всадник замер. Сережа украдкой глянул в окно. Солнечная щель была теперь оранжевая. По ней, как по огненной дороге, летели маленькие облачка, похожие на кавалеристов с косматыми бурками. Они словно шли в атаку на непогоду. Ночью шумел дождь. Сережу будила тревога. Неужели и завтра не будет солнца? Всадник на стене был не виден в сумерках, но Сережа знал, что он здесь, и шепотом спросил: «Ну, прогони эти тучи! Ну, пожалуйста!» Утро было серое, но дождь умолк. Сережа прошлепал к окну, циклон уходил. Темные облака откатывались к югу ряд за рядом. Они были похожи на армию, которая отступает, хотя еще не совсем разбита. К полудню синими проблесками стало мелькать небо, а потом в широкий разрыв пушечным ядром вылетело раскаленное солнце, и красный столбик термометра, салютуя, взлетел на 9 делений. Яркие лучи упали на стену. Все вечерние рисунки на обоях рассыпались от света, пропали. И всадник исчез. Но он-то не рассыпался, конечно. Он ускакал бить отступающего врага. Ему, этому всаднику, трудно было одному в бою. Серёжа сел к столу и стал готовить армию. Сначала Серёжа нарисовал на картоне одного кавалериста. Может быть, не очень умело вышло, но он старался. Всадник получился ростом со спичечный коробок. Серёжа вырезал его маленькими тёти Галиными ножницами. Потом он по этой фигурке обвёл ещё 11. Сколько хватило картона. И тоже вырезал, а потом разрисовал папиной цветной тушью. Получился эскадрон из 12 всадников с тонкими пиками из рисовой соломы от веника, с блестящими саблями, из серебристой обертки от чая, со звездами на шлемах. Серёжа выстроил всадников на подоконнике, чтобы они мчались вслед за убегающими тучами. И тучи, испугавшись, скоро совсем покинули поле боя. День стал яркий, сверкающий синими лужами и тёплый. Над высыхающим асфальтом поднимался пар. «Попробуйте посидеть дома в такую погоду!» Когда пришла тётя Галя, Серёжа сказал, что умрёт, если не выйдет на улицу. Тётя Галя повздыхала и разрешила. Велела только надеть резиновые сапоги, длинные штаны и свитер. Ходить в таком наряде, когда на улице чудесный летний день, может только сумасшедший. Серёжа так и сказал. Тётя Галя обиделась. Серёжа тоже обиделся. Он даже хотел пустить слезу. В те времена он ещё выкидывал такие штучки. Но распускать нюни перед лицом 12 всадников было неудобно. Серёжа заявил, что гулять не будет, и начал строить на подоконнике вражескую крепость из костяшек домино. Эту крепость всадники взяли с налёта. Они были такие же сердитые, как Серёжа. Однако долго сердиться не пришлось. Неожиданно вернулся из поездки отец. Он, оказывается, поторопился, чтобы успеть на день рождения к своему хорошему товарищу. Узнав, что Серёжа нездоров, отец расстроился. В гости идти ему расхотелось, но Серёжа не желал, чтобы отец расстраивался. Он сказал, что ни капельки уже не болеет, и что пусть папа с тётей Галей идут, а то дядя Володя будет ждать и обижаться. Только пусть возьмут с собой Маринку. А то она весь вечер будет приставать, чтобы Серёжа ей книжки читал, а у него своих дел много. Вот так он и остался в тот вечер один. Прежде всего он распахнул окно. Гулять не разрешают, ну и ладно. А сидеть в открытом окне ему никто не запрещал. Вечер наступил тёплый и слегка влажный. Над крышами вырастала груда жёлтого облака. Улица была тихая, пустынная, только в кустах шастали воробьи. Серёжу стало клонить в сон. Может быть, он не совсем поправился, а может быть, просто утомился за день. Он прилёг на кровать и стал смотреть в окно. Всадники по-прежнему были на подоконнике. Они словно мчались по вечернему небу навстречу жёлтому облаку. Серёжа уснул. Он проснулся от громкого, как выстрел удара. Это ветер захлопнул окно. Над городом разворачивалась гроза, которая пришла на смену холодному циклону. Это была теплая гроза с голубыми вспышками и раскатистым добродушным громом. Сережа подбежал к окну и увидел, что на подоконнике нет всадников. Ветер, прежде чем захлопнуть створки, подхватил картонных кавалеристов и унес неизвестно куда. Конечно, Сереже стало обидно и одиноко. Папа с тетей Галей еще не вернулись, хотя было поздно и темно. Всадники умчались и бросили его. У Сережи даже защипало в глазах. Он не стал смотреть на грозу. Опять лег и ткнулся носом в подушку. И тут ему не то приснилось, не то придумалось, будто мягким толчком распахнулась дверь. И простучали от порога до кровати твердые с металлическим перезвоном шаги. Он открыл глаза и повернулся на спину. В комнате нарастал свет, будто лампочки в люстре сами собой медленно набирали силу. Недалеко от Серёжиной кровати стоял человек в остром шлеме и шинели до пят. На нем были желтые тугие ремни со звездной пряжкой, коричневая кобура и длинная сабля в черных ножнах с медным наконечником. Крошечные капельки дождя блестели на шинели. Человек смотрел на Сережу устало, но по-доброму. Потом он протянул Сереже руку и сказал: «Не сердись. Мы не успели предупредить тебя. Мы ускакали, потому что ждало нас очень важное боевое дело». Сережа поспешно вложил свою ладошку в большую ладонь всадника и поднялся. То ли это сон был, то ли выдумка, но Сережа помнит все ясно-ясно, как он встал перед всадником, ухватился за его кожаный пояс и прижался к шинели. Сукно оказалось сырым и колючим, когда Сережа коснулся его голыми локтями и коленками. От ремня пахло, как от нового портфеля, а от желтой пряжки – кисловатой медью. Всадник был высокий, и Сережа доставал до пряжки только подбородком. Он так и стоял, вцепившись в ремень и задрав подбородок, и смотрел на чудесного гостя. «А вы вернетесь?» – спросил Сережа. Всадник серьезно сказал: «Если будет нужно, мы не можем всю жизнь торчать на подоконнике. У нас еще много боев, но если тебе придется плохо, ты позови, мы примчимся». «Как позвать?» – спросил Сережа шепотом, потому что хотелось заплакать. Не от горечи, не от обиды, а наоборот, будто от любимой песни, когда вспоминается что-то хорошее. Всадник улыбнулся. «Как позвать? Ну, встань покрепче, локти согни, кулаки сожми, будто в одной руке поводья, а в другой шашка. И скомандуй тихонько про себя: эскадрон, ко мне! И мы сразу будем тут как тут. Может быть, нас никто и не увидит. Мы умеем быть невидимками, но ты обязательно знай, что мы рядом». «Буду», – прошептал Сережа. Всадник подержал на его плече тяжелую ладонь, повернулся и ушел за дверь, позвякивая шпорами. тихо ржали за окном лошади. И откатывался за горизонт гром. Сережа снова лег. Сквозь сон он услышал, как пришли папа и тетя Галя, как хныкала Маринка, которой давно пора было спать. Потом тетя Галя вошла в комнату и охнула. «Батюшки так и не уснул, даже свет не погасил и не разделся!» Она стала расстегивать на Сереже рубашку, а он притворялся, что никак не может проснуться. Лишь украдкой одним глазком глянул на пол, нет ли следов от сапог, но следы уже высохли, и только Серёжино плечо все еще будто чувствовало тяжесть крепкой дружеской ладони. Нет, Сережа пока ни разу в жизни не звал на помощь всадников, потому что не встречались еще настоящие враги, но он знает, если позвать, они примчатся. Это уж точно. Едва Сережа кончил говорить, как примчалась Гортензия, на этот раз она раскричалась всерьез, всех разогнала по своим постелям и палатам. Так Сережа и не узнал, понравилась ли его сказка ребятам. Он только помнил, что слушали его внимательно, молча. Если бы он знал, чем все это кончится. 6 глава. Пудру, Витьку, Солобоева и Гутю начальник лагеря звал «Мои мушкетеры». Они ездили в лагерь уже несколько лет подряд. Знали каждый камушек, каждую тропинку и щель в заборе. Знали они и все порядки, когда и кому их можно нарушать, а когда и кому следить за ними. В пионерское начальство мушкетеров не выбирали, но они и так ходили в главных. Когда надо перегонять лодки из соседней деревни, ехать в село за сметаной или заготавливать в лесу дрова для костра и возить их на лошади, кого пошлёшь? Завхоз дядя Вася на 10 частей не разорвется. Не отправишь ведь по таким делам председательницу совета дружины Светку Мальцеву, хоть она и командирша. И на всяких других активистов надежда маленькая. Они только в альбомчики клеить умеют. И когда малышовый отряд поднимает на тихом часе гвалт и начинает бой подушками, от совета дружины толку мало, и от девиц вожатых тоже. Станислава Андреевича никогда не доищешься, а с Костей у начальника отношения так себе. Мушкетёры же всегда тут как тут. Ну, а если они искупаются лишний разок, когда наблюдают за порядком на речке или оттянут по затылку нарушителей дисциплины, беда невелика. Зато на душе спокойно. Главным среди мушкетеров был Гутя. То ли это имя у него, то ли прозвище. Сережа не знал. Девчонки из старшего отряда по Гуте вздыхали. Был он симпатичный, смуглый, темноволосый, стройненький. Всегда в отглаженной пионерской форме, как с картинки. И очень вежливый. Со всеми. Даже с теми пацанятами, которых он за провинности собирался тюкнуть по лбу. Впрочем, Гутя редко пускал в ход руки. Для этого были Пудра и Витька. Пудра был Гутин друг, хотя на Гутю ни капельки не походил. Худой, длинный, в штанах с пузырями на коленях, в рубахе на выпуск нескладный. У него была тонкая шея, круглая голова и желтые космы волос. Они торчали в разлет, и Пудра напоминал подсолнух. Пудра умел притворяться дурачком, как скажет свое «гы», да отпустит шуточку поглупее, и сразу покажется, будто он недоразвитый. Но это тем покажется, кто Пудру не знает. А ведь Косолобоев ходил у Гути и Пудры в адъютантах, и ничего особенного в нем не было, кроме розовых щек и аппетита. В этом году приклеился еще к мушкетерам Женька Скатов, хмурый такой, неразговорчивый парнишка. Выбрали его в совет отряда, потому что, говорят, он в школе хорошо учился, но Женька отрядными делами не занимался, а все время гулял с мушкетерами. Вот этих четверых и встретил Сережа, когда проводил Костю и возвращался в лагерь. Костя уехал. Не мог он оставаться. Пришла из города телеграмма, что Костина мама заболела. Тяжело. Про Костин отъезд и телеграмму никто не знал, кроме вожатых. Сережа узнал случайно. Он раньше всех закончил завтрак и украдкой выскользнул из столовой. Ему всегда было неловко орать вместе с другими хором «Спасибо всем!». Выскочил он на крыльцо и увидел, что Костя шагает к лагерной калитке с плащом на руке и чемоданом. Сердце у Сережи неприятно стукнуло. Он догнал Костю. «Ты разве уезжаешь?» «Приходится», – откликнулся Костя и коротко рассказал про телеграмму. Сережа молча пошел рядом. «Что тут скажешь?» Потом он спросил, «А почему ребята не провожают?» «Не сказал я никому, и так на душе муторно, а тут 40 человек, 40 расставаний, девчонки еще слезу пустят». «Не только девчонки», – подумал Сережа и попросил. «Можно я провожу? Я не пущу слезу». «Пойдем, Сергей», – сказал Костя. Сережа взял у него плащ, и они зашагали к станции. Через лес, через луг, молча. Когда среди трав поднялся станционный домик, Костя остановился. «Возвращайся, Сергей, а то потеряют тебя. Спасибо. Ребята пусть не обижаются, я им напишу». «А песню я навсегда запомнил», – хотелось сказать Сереже, но он промолчал. Стоял и смотрел вслед Кости, даже «до свидания» не сказал. «До свидания» – значит «до встречи». А где же им встретиться, если Сережа и адреса-то Костиного не знает? Постеснялся спросить, какие уж тут адреса, если у человека несчастье. Мушкетеры повстречались ему у самой калитки. «Очень приятно! Еще один самовольщик!» – лениво произнес Гутя. «Кто разрешил за территорию лагеря уходить?» Сереже было грустно. Ему было не до мушкетеров. Сережа и не подумал, что их четверо, а он один. Просто сказал: «Тебе какое дело?» «Ух ты!» – в один голос возмутились Пудра и Солобоев и хотели ухватить Сережу. Гутя удержал их движением ладони. «А вот какое дело!» – любезно сказал он. «Позвольте довести до вашего сведения, что директор велел всех, кто из лагеря нос высовывает, отправлять на гауптвахту и держать там до выяснения». «Куда отправлять?» – удивился Сережа. «В пионерскую комнату, под замочек, под арест, пока он не придет и не разберется». «Гы, да ты не бойся, не заскучаешь», – вмешался Пудра. «Там уже 3 гаврика сидят, веселятся». «Ну, идите и веселитесь с ними», – хмуро сказал Сережа. Ты поговори, — пригрозил Женька Скатов. Иди лучше добром, нам директор приказ дал. Директором почему-то все звали начальника лагеря. Приказ дуракам на показ, — сказал Сережа. Ему было все равно, потому что Костя уехал. Пусть он сам сидит под арестом, если хочет. Здесь не кадетский корпус. «Взять!» – сказал Гутя. Пудра и Витька прижали Сережу к забору, хотели повести насильно. А ему вдруг так обидно сделалось, и такая злость нахлынула, кулаки сами сжались. «Ладно, отпустите!» – вдруг распорядился Гутя. «Дитя готово разрыдаться, маму звать начнет. Пудра заупрямился. «Не-а, пускай сказочку расскажет, так допустим». «Это же тот сказочник. Он нам всю ночь про каких-то наездников мозги заправлял. Употеха!» Видно, Пудра решил отомстить за Витьку, которого накануне вечером не захотели слушать ребята. И сам Витька обрадовался. «Точно! Он трепался, будто лошадиной дивизией командовал. Ты, Гутя, не слыхал, не знаешь, будто как свистнет, так все кругом без памяти валятся». Стыд и ярость взметнулись в Сереже. Он им тайну открыл, сказку доверил, а они... «А ну, пустите!» – крикнул он с такой злостью, что мушкетеры отшатнулись. «Что случилось?» – раздался голос начальника лагеря. Савков подошел незаметно. «Ничего страшного, Тихон Михайлович, самовольщик нервничает», – объяснил Гутя. «За пределами лагеря гулял, а теперь брыкается». Савков повернулся к Сереже. «Кто позволил уходить из лагеря?» Глядя в землю, Сережа сказал: «Я Костю провожал, он мне сам разрешил». «Надо было у меня спросить. Ладно, ступай». Сережа плечом отодвинул с дороги молчаливого Женьку и шагнул в калитку. Но злость и обида вдруг снова поднялись в нем. Он повернулся. «А они? Пусть лучше меня не трогают. Я под их скрипку танцевать не собираюсь». Он ожидал в ответ возмущения и угроз. Но мушкетеры промолчали, а Тихон Михайлович сказал почти ласково: «Ступай, ступай, они не тронут, я поговорю». Они и правда не трогали Сережу, но в тот же день он увидел на своей подушке листок с карикатурой. Кривоногий всадник сидел на брюхатой лошади и держался за хвост. На следующий день вслед Сереже то и дело звонко ржали наученные мушкетерами малыши. К вечеру кое в чем разобрался, видимо, Димка и навел среди октябрятской братьи порядок. Ржание прекратилось. Но перед ужином к Сереже подошла Гортензия и, хлопая крашенными ресницами, заговорила: «Послушай, Каховский, у нас завтра костер. Ты не мог бы рассказать всему отряду свою сказку?» «Какую сказку?» «Ту самую, про которую все говорят, про каких-то волшебников, говорящих верблюдов, лошадей». «Сама ты говорящий верблюд», подумал Сережа и спросил: «Кто вам сказал про эту сказку?» «Подерин и Солобоев. А что?» «Скажите им, что они болваны», – четко произнес Сережа. «А ты грубиян, тебя по-хорошему просят, а ты...» Вот в тот вечер Сережа и написал домой письмо, написал и бросил в фанерный почтовый ящик у пионерской комнаты. А на другой день на вечерней линейке, как гром среди ясного неба. Впрочем, сначала линейка шла как обычно. Рапорта, итоги. благодарности дежурным по кухне. Потом взял слово директор. Это было тоже привычно. Он часто выступал на линейках. На этот раз он говорил о тех, кто самовольно уходит из лагеря в лес, на речку и в поле. Невысокий, кругловатый, энергичный, он стоял у мачты с флагом и при каждом слове резко дергал устремленным вниз указательным пальцем, словно кнопки нажимал или неумело печатал на большой пишущей машинке. Слова директора были привычные и скучные. Отдельные безобразные случаи превратились в систему. Администрация будет вынуждена. Есть меры, которые заставят нарушителей. Потом он передохнул и заговорил попроще. Но чего вам не хватает? Территория благоустроенная, аттракционы всякие. Порядок надоел? Так ведь порядок этот не назло вам, а чтобы избежать несчастных случаев. Вам бы все скакать, а мы взрослые отвечаем, понимаете? Отвечаем! Совести у вас нет, вот что. Беспризорничаете, а потом еще жалуетесь родителям. Приезжайте, мол, заберите отсюда, а то как в тюрьме. «А кто жалуется?» – насмешливо спросили из рядов. «Да есть такие. Папа, приезжай, а то все плохо, на рыбалку нельзя, купаться нельзя, а тонуть можно?» – я спрашиваю. Сережа в первый миг почувствовал себя так же, как при стычке с мушкетерами, когда они издевались над его сказкой. А потом ему стало тоскливо и очень одиноко. И уже ничего не боясь, он спросил. «Это вы про мое письмо говорите?» «А что?» – ответил директор. «Может быть, я говорю неправду?» «Значит, вы его читали?» «Может быть, ты хочешь сказать, что я лгу? Я могу прочитать письмо на линейке?» И тогда... При напряженном молчании отрядов в ясной вечерней тишине, когда не колышутся листья и флаги, все до единого человека услышали Сережины слова. «Но ведь это же подлость!» «Понимаете, Алексей Борисович, я совсем не хотел нагрубить», – сказал Сережа. «Ну, нисколечко. Так получилось. Просто другого слова мне не нашлось. А он раскричался, конечно. Хулиган, как ты смеешь? Раз тебе наши порядки не нравятся, убирайся из лагеря, чтоб духу твоего здесь не было. Но я сказал хорошо и ушел. С линейки ушел. И хотел сразу на станцию идти, но уже поздно было. Сумерки и страшновато», — добродушно уточнил Алексей Борисович. «Ну да. Не потому что вечер, я темноты не боюсь. Просто на станции стали бы спрашивать, куда один едешь ночью. В общем, я переночевал, а утром ушел. Хорошо, что чемодан был не на складе, а под кроватью. Я его как раз взял со склада, чтобы рубашку сменить. Никто не знал, что ты уходишь. Я Димке сказал, чтобы предупредил всех. Я рано ушел, на рассвете». На рассвете он проснулся, будто по сигналу. В окошке за черными соснами розовели клочковатые облака. Сережа неслышно оделся, подхватил чемодан и курточку, отодвинул на окне марлевую занавеску и прыгнул на песок. Осторожно прошел он вдоль всего корпуса к самому крайнему окошку. У этого окошка в палате шестого отряда спал Димка. Оконные створки были распахнуты. Видно, утренний холодок донимал Димку, и он завернулся в одеяло по самую макушку. Торчал только затылок с пшеничными растрёпанными волосами. «Дим!» – позвал Серёжа и лёг животом на подоконник. Димка не пошевелился, лишь волоски на затылке вроде бы насторожились, как маленькие антенны. «Дима!» Димка откинул одеяло и сел. Поморгал и внимательно, будто не спал, посмотрел на Серёжу. «Я ухожу, домой уезжаю. Ты скажи вожатой и всем, кому надо. Насовсем уезжаешь?» Шепотом спросил Димка. «Насовсем? Что ж теперь делать?» «Правильно, — серьезно сказал Димка. Только жалко. Костя уехал, ты тоже». «Что же теперь делать?» — снова сказал Сережа. «Я понимаю». «Я тебе письмо напишу», — пообещал Сережа. Димка растянул в улыбке свои большие губы. «Ты длинное напиши, чтобы долго читать, ладно?» И тут же насупился. «Нет, не надо. Это письмо, наверное, тоже распечатают. Ну их. Я так заклею, никто не распечатает», – пообещал Серёжа. «Ну ты ложись, спи. Рано ещё». Димка кивнул, но продолжал сидеть. «Спи, Дим, укладывайся». Димка лёг на спину, но продолжал во все глазищи глядеть на Серёжу. Серёжа до подбородка натянул на него одеяло. «Ну, я пошёл». Короткая, хлёсткая злость на директора, на его мушкетёров, на всех, из-за кого приходилось уезжать из лагеря, обожгла Серёжу. Он резко оттолкнулся от подоконника и зашагал к забору. Он успел ещё заметить, что Димка снова сел и смотрит вслед. Но оглядываться не стал, потому что всё равно нужно было уходить. О том, что можно было бы и остаться, он даже не думал. Лагерь спал таким глубоким сном, что можно было никого не опасаться. Но всё-таки Серёжа не пошёл к калитке. Сторож мог и проснуться. Доказывай тогда, что Серёжа не убегает, а просто уходит, потому что, в общем, сторожу трудно что-нибудь доказать. Серёжа пробрался сквозь колючки к забору. Серые головки репейника приклеились к брюкам, острый сучок разорвал штанину. Серёжа отодвинул в заборе доску, и открылась щель. От неё убегала тропинка. Седьмая глава. «Да, заварил ты кашу», – сказал Алексей Борисович. «И знаешь что, Сергей, тебя будут обвинять в дезертирстве. Скажут, не уходить надо было из лагеря, а доказывать свою правоту, раз уж ты уверен, что прав». «Кто скажет?» «Да кто угодно. Ребята или тот же начальник лагеря». Серёжа медленно покачал головой. «Я не дезертир. Я не из-за трусости ушёл. Просто противно стало, а доказывать там некому. Одни смеются, другим всё равно. Ведь знают, что нельзя чужие письма читать, а молчат. А Тихон Михайлович тоже. Ну что я ему докажу? Он думает, что с ребятами можно что хочешь делать». «Сейчас он уже, наверное, так не думает», – заметил Алексей Борисович. Серёжа осторожно поднял на него глаза. «А вы не думаете, что я дезертир?» «Нет», – сказал Алексей Борисович и почему-то нахмурился. Потом он спросил: «А почему этого Тихона Михайловича так разозлило письмо? Что ты там такого написал?» «Да ничего особенного, вот, посмотрите!» Он вытащил из кармана помятый конверт. «Постой, Сережа, а откуда у тебя оно? Разве начальник вернул его?» «Физрук отдал. Ну, он меня тут догнал, уговаривал вернуться». «Понятно. Это тот гражданин, с которым ты беседовал, когда я подходил к станции?» «Тот самый. Так, значит, можно почитать письмо?» «Читайте, пожалуйста». Алексей Борисович вынул из конверта большой коричневатый лист в крупную клетку и удивленно глянул на Сережу. «А где ты взял такую бумагу?» «Да в лагере ее сколько угодно. Это такие конторские книги. Мы из них отрядные дневники делали. А что?» «Да так, любопытно». И он стал читать. Сережа придвинулся и тоже стал перечитывать знакомые строчки. «Здравствуйте, папа, тетя Галя и Маринка. У меня все в порядке, здоровье хорошее. Один раз ногу подвернул на футболе, но уже все прошло. Недавно мы ходили в поход с палатками, только ночевать не стали, потому что вожатая испугалась грозы. А еще будет военная игра. Но знаешь, папа, если по правде писать, то мне здесь не нравится. Сначала понравилось, потому что был один хороший вожатый, и костры были, но он уехал. Теперь скучно. Хотел я подружиться с ребятами, только пока не получается. Я один раз сказку рассказал, чтобы интереснее было, а они смеются теперь. Знаешь, папа, лучше бы ты приехал за мной. Лучше бы мы с тобой и Наташкой поехали на рыбалку, а то все только собираемся и собираемся. И никак не получается, чтобы вместе. А здесь даже и не порыбачишь. Одному на речку не дают нос сунуть, а когда целая толпа, то тут уж не до рыбалки. Даже и не искупаешься как следует, потому что только залезешь, и уже велят обратно. Ты не думай, что я жалуюсь. Если надо, я проживу всю смену. Но ты ведь просил писать честно. Вот я и пишу честно». Лучше бы ты приехал за мной. Здесь знаешь, почему плохо? Потому что каждый день одно и то же. А если плохо, то зачем? Но если ты не можешь, не приезжай. Тетя Галя, можно я сменяю свои польские штаны на трехцветный фонарик? Они мне все равно велики и сваливаются. А тому мальчику, у которого фонарик, они как раз. Пусть Маринка не лазит в мой ящик без спросу, а то у меня там пистоны и острый циркуль с иголками. До свидания, ваш Сережа. Письмо было написано на развернутом листе, вырванном из конторской книги. Одна половинка листа осталась чистой. «Можно я возьму эту бумагу?» – спросил Алексей Борисович. «Здесь ничего не написано». «Возьмите, конечно. А зачем?» «Да так, пригодится. В морской бой можно поиграть. Тут клетки подходящие. До поезда все равно еще много времени. Ты умеешь играть в морской бой?» Сережа снисходительно усмехнулся. «Ну и отлично!» Алексей Борисович аккуратно оторвал листок, а письмо отдал Сереже. «А вы?» – нерешительно сказал Сережа. «Вы ведь сейчас прочитали. Как вы думаете, что в нем?» «Такого». «Такого? Ничего». Сережа сунул письмо в конверт, а конверт – в карман своих просторных брюк. Алексей Борисович глянул мельком и спросил. «Не успел поменять штаны на фонарик?» «Не успел», – вздохнул Сережа. «Да тетя Галя, наверное, и не разрешила бы». А тетя Галя, она кто? Твоя тетя? Сережа просто сказал: она папина жена. Мама у меня умерла. Извини, брат. Перестарался я со своим любопытством. Ну а что ж такого? Спокойно откликнулся Сережа. Конечно, непонятно, папа и тетя Галя. И вдруг спросил: а вы были в Сибири? Был. Мама в Сибири умерла, поехала в командировку к геологам и простудилась. Быстрая какая-то простуда. Врач на вертолете прилетел, да уже поздно. Алексей Борисович, Сережа глянул так, будто очень о чем-то просил. Это 6 лет назад было. Может, вы встречали мою маму? Алексей Борисович покачал головой. Нет, малыш, не хочу я тебя обманывать, не встречал. Я бы запомнил такую фамилию. А у мамы другая фамилия была – Ласкина. Нет, Сережа, не знаю. Сибирь громадная. Где это было? Где нефть? Под Сургутом. В тех краях я бывал. Да разве всех запомнишь? Может быть, и встречались когда-нибудь? Почти шепотом Сережа сказал: а у меня карточка есть. Хотите, покажу? Покажи, конечно. Из нагрудного кармана курточки Сережа достал блокнотик и вынул из него фотографию. Она была размером с карманное зеркальце. Алексей Борисович положил снимок на ладонь, посмотрел полминуты и снова покачал головой. «Нет, Сережа, я запомнил бы. Красивая у тебя мама и молодая совсем». Сережа кивнул. 24 года. Я ее хорошо помню, хотя мне было всего 5 лет. И карточка всегда с тобой. Всегда». Он вложил снимок между страничками и спрятал блокнот в карман.